Глава седьмая. «Бычьи подковы, гномьи работы!» — удивленно прогудел дюжий обозник, чьи плечи были настолько широки, что падавшая от них тень полностью закрыла торговый прилавок. Подменяющий уставшего торговца гном с широкой улыбкой неспешно кивнул, как и полагается продающему качественный товар торговцу. «И так дешево!» — прищурился обозник, задумчиво хватаясь за русую бороду. «В чем подвох, торговец?» «Подвоха нет», — чистосердечно признался гном Кроу и ткнул себя грязным пальцем в мускулистую грудь. «Так дешево, потому как я сам их выковал. Там за стеной остывает кузнечный горн». «Кузнец Кроу, стало быть, ты будешь?» «Я», — подтвердил игрок. «Слыхала тебе», — изрек обозник и напряг нехилые руки в попытке сломать подкову. Гном даже не дернулся, наблюдая, как могучий мужик изо всех сил старается испортить его подковы. Он знал, так легко не получится даже у силача. А вот стоящие за спиной обозника пропыленные мужчины с интересом подались вперед, устремив взоры на толстую подкову. Миг, другой. С шумом выдохнув, обозник коротко кивнул. «Хороши, таким не страшны горные подъемы. А за такую цену беру все!» «А ну, погодь!» — возмущенно заявил проталкивающийся вперед коротышка в длинноватом для него плаще. «Не шибко ли замахнулся, Дунций? А нам быков чем подковывать? Улыбкой твоей насмешливой?» «Да кто ж насмехается, добрый Тейлор? Не мне одному подковы пойдут, а босс у нас не маленький». «Так и я о том же. Нам тоже не помешает перековаться. Коли два обоза сошлись в этом месте, то давай уж по совести, все делим поровну». «А может, по-соседски?» — предложил прищурившийся Дунций. «Нет уж, в прошлый раз поделили так. И хватит с нас», — отрубил Тейлор, сердито зыркнув на пару заухмылявшихся парней. «А ну, цыц!» 42 укрепленные бычьи подковы гномьей работы», — тихо произнес гном и, подумав, добавил важную мелочь. «Улучшенные». «Еще и улучшенные, и всего по 8 медных монет за штуку». «Тебе 21 и нам столько же». «И давно ты так хорошо считать научился, добрый Тейлор?» «А вот с тех самых пор, когда ты надоумил нас по-соседски призовых быков поделить, что достались нам с тобой за второе место в обозных гонках». «Да уж», — вздохнул русобородый, начиная выкладывать на прилавок серебряные монеты. «Обошли нас те фургонщики. Чужеземцы чужеземцами, а великий круг завершили раньше нас. Будто прямо в пыли дорожной родились». «И не говори, Дунций, и не говори, дружище». Еще горше вздохнул Тейлор, снимая с пояса немалых размеров кошель. «А что в том вон старом ларце, кузнец Кроу? А ну подскажи, малец». «Какой он тебе малец, Тейлор?» Тихо прошипел, толкнувший коротышку локтем в плечо, черноволосый верзила полуорк. «Он здешний наместник». «Ох ты ж!» — удивленно охнул обозник. «А такой молодой! Ты уж не серчай, кузнец!» «А на что серчать?» — игрок удивленно приподнял левую бровь. «Все верно ты сказал, добрый Тейлор. Я, как есть, здешний кузнец. А в том ларце у меня тоже подковы. Лошадиные, укрепленные, улучшенные, гномьи работы. За каждую попрошу ту же цену, 8 медных монет». «Дешево ведь, хоть и не покупателю сию глупость говорить». «Пока дешево», — улыбнулся гном. «Ныне не на выгоду, а на известность свою кузнечную работаю. Потому и продаю так дешево. А завтра за подкову по серебрушке просить стану. И вас, добрые путники, прошу не забыть, коли спросит кто, где такие подковы купили, упомянуть о скромном кузнеце со сторожевого поста Серый Пик. А в благодарность угощу-ка я вас свежим пивом, да прямо сейчас. Что скажете?» «Что скажут? В следующие 5 минут все товары были раскуплены подчистую, включая съестные припасы. И усталый кузнец вместе со всей гомонящей ватагой вскоре оказался за общими столами, где 8 улыбчивых девушек и женщин постарше уже разливали по составленным кружкам пенную прохладную благость». «В добрый путь!» — рявкнул Дунций. «В добрый!» — подхватил Теллар, вытягиваясь во весь рост, чтобы казаться повыше. «В добрый!» — поддержал и наместник Серого Пика. «И пусть боги будут милостивы к вам!» Осушив свою кружку до дна, Кроу потратил еще полчаса на общение с обозниками, узнавая новое и не забывая делиться узнанным ранее. Так он предупредил идущий на юг обоз об остатках шайки Кривого Кровоцвета, что в какой уж раз ускользнул на медни из схватки стражей и скрылся где-то южнее. Но, по слухам, не так уж и далече. Об этом гном узнал от другого обоза, что прошел через пост утром, красуясь истыканными стрелами бортами повозок. Проводив гостей, Кроу кивнул убирающим со столов женщинам и зашагал по главной улице, приветствуя всех встречных. Ранним утром он уже проходил этим путем, нанимая всех, кто желал работать. И когда гном говорил, что он нанимает всех подряд, значит, так и было. 8 девушек и женщин получили жалование в 2 серебряные монеты в неделю каждая, пока что, и были направлены заниматься посудой и обеденной зоной. Иначе было никак. Каждый день по нескольку раз там столовались все рабочие бригады, а к ним то и дело присоединялись жаждущие простой вкусной еды обозники. Порой к ним подсаживались и авантюристы, что всегда были не прочь вкусно перекусить. 2 знающих свое дело старичка были наняты торговцами с окладом в 1 золотой в неделю. На меньшее они не были согласны, но гном и не собирался спорить, сразу согласившись. Следующие пару недель надо будет приглядывать за местными в оба глаза. Среди них немало ушлых, но он все же надеялся на лучшее. В любом случае, теперь вся 4 игроков была свободна от рутинных торговых дел, а сама торговля при этом отныне шла с рассвета и до заката. Сегодня не в счет, 1 старик был на отдыхе, а у другого именины. 103 года исполнилось деду. Вон он уже шагает, неся в руке недопитую винную бутылку, спешит к торговому прилавку. Кивнув ему, Кроу отметил, что подаренный им серебряный массивный перстень, плюс 20 к выносливости, красуется на указательном пальце правой руки старичка и удовлетворенно хмыкнул. 6 крепких парней пополнили ряды чернорабочих, а старые работники получили прибавку к жалованию, чему были несказанно рады. Еще к ним присоединились 2 неплохо обращающихся с луками охотника, теперь можно было вообще не бояться агрессивной фауны долины Серого Пика. А большой отряд мог уходить дальше и приносить больше. Почти все из нанятых добрались на сторожевой пост минувшей ночью и терпеливо дожидались прибытия немного поспавшего в снегу чумазого наместника. Кроу явился и сходу дал разрешение жить в долине всем 39 переселенцам. При этом лишь 2 из них изъявили желание поселиться на территории самого поста, попросившись в будущие дома, что заставило гнома задуматься о первом доходном доме. Остальные без обиняков попросили земельные наделы и только под подпись земельного договора аренды. Непростые и не без ума. Пришлось взяться за расспросы. Надо же выяснить, кто и откуда, прежде чем подписывать договора сроком на 25 лет. Прибывшие отвечали охотно и по существу. Явились они с востока, решив покинуть обжитые родные места. Причина проста, больно уж часто там орки и прочая нечисть озоровать стала. Потому решили искать место побезопасней. Почему выбрали Серый Пик? Так ответ прост, был он орками атакован, да не был врагу сдан. Отбились от орков поганых, и весть об этом разлетелась по округе, посему и явились именно сюда. А то, что земля здесь далека по плодородности от прошлых их заливных черноземных лугов, так то не беда. Они трудолюбивы и дело свое знают. Выслушав, Кроу кивнул и... Перед ним тут же поставили явно заранее заготовленный старый дощатый столик. Стукнула глухо чернильница, бесшумно легло очиненное перо, шелестом улеглись листы пищи бумаги с уже прописанным договором. Придирчиво ознакомившись с текстом, гном макнул пальцы в чернила и принялся прижимать их к бумаге, следом ставя подпись, и отпечатки и подпись на мгновение вспыхивали ясно видимым серебристым огнем. По договору гном Кроу передавал земельные наделы в полную собственность 5 прибывшим семействам сроком на 25 лет, а в обмен будет получать с них 10-ю, как законный владелец земель. Вдобавок, каждая из семей обязалась в тех же договорах 2 раза в год выплачивать по 4 золотые монеты в казну наместника Серый Пик, при условии, что сии деньги пойдут на обустройство всех необходимостей долины и на их защиту от любого врага. «Все серьезно, прямо серьезно», — гном подписал. И тут же, не отходя, так сказать, от народной массы, принялся нанимать всех желающих. И, конечно же, желающих нашлось немало. Семьям требовались деньги для закупки строительных материалов, инструментов и прочего. А когда наместник упомянул про нерегулярные, но щедрые премии для особо старательных, поток желающих увеличился вдвое. Сейчас Кроу неторопливо шагал к месту, где его нетерпеливо дожидались новые арендаторы наделов, для такого случая приодевшиеся по-праздничному. И гном не был удивлен, завидев нескольких зевак-игроков, усевшихся на склоне ближайшего холма и удивленно таращившихся на происходящее. Полное погружение удивительно по своей достоверности, а подобные ритуалы порой изумляют своей всамделишностью и основательностью. Вот и сейчас все было серьезно. Длинный стол вытянулся на очищенном от мусора участке. Стол нарочно высок, нет ни скамей, ни стульев, нет вообще ничего, на что можно присесть. Ибо приобретение земли означает тяжкий неустанный труд в будущем, и потому не следует сердить фортуну и светлых богов тягой к еще незаслуженному отдыху. Чарку можно и стоя опрокинуть. Они и опрокинули. Но для начала гном прошелся по границам всех участков, и путь оказался долог, поочередно прикасаясь правой ладонью к торчащим из земли украшенным синими и зелеными лентами шестам. Зеленые широкие ленты к обильным урожаям, тонкие синие к нечастым, но добрым дождям. Удивляя стариков, что сопровождали наместника, с трудом поспевая за его широким шагом, гном раз за разом повторял древнюю присказку всех людских хлеборобов, прося светлых богов обратить свою милость на будущие поля и пастбища. И едва он коснулся последнего шеста, как от идущих за ним следом 5 стариков, ставших арендаторами, он получил повышение уровня доброжелательности. От 4 плюс на 1, а от 1, видать, особо суеверного до набожного, уровень доброжелательности скаканул вверх сразу на 2 пункта. Тут настал черед опрокидывать чарки, и для этих целей прекрасно подошли 6 небольших чаш из черненого серебра. Ничего особенного, если не знать, что их гном нагло забрал из подземного штаба, когда наведывался туда после горного сна. Выпив свою, он бережно убрал ее в поясную сумку, а остальные 5 оставил старикам, пояснив: «Через 25 лет выпьем из них снова, люди добрые, а коли будет повод хороший, то и пораньше и запьем чего бодрящего да крепкого». При слове «крепкого» седоусы и все как один дружно дернули кадыками и повели шеями с такими улыбками, которые много скажут понимающему человеку или гному. Попрощавшись со стариками, гном заторопился к дороге, поглядывая на уже поднявшиеся старые тенты, шатры и палатки. Удивительно, как быстро они обустроились. И ведь сразу заметна солидность и долговременность. Этим парусиновым сооружением и, возможно, навеки вставшим на прикол повозкам, служить жилищами до тех пор, пока здесь не поднимутся серьезные крестьянские подворья. И они обещают быть прямо большими, что было понятно из размеров арендованных наделов. Дойдя до дороги, Кроу присел на валун и принялся ждать, перебирая в голове следующие дела и делишки. Ох! Гном и бровью не повел, когда рядом с ним воткнулась в землю рыжая амазонка. Хлопнувшись каменистую почву, она с хрипом дернулась и замерла, сипло дыша и неотрывно глядя в синее небо. «Светлые боги!» — охнула едущая на повозке старушка в застиранном дорожном платье некогда зеленого цвета. «Девчину с небес о землю грешную приложила». «Доброго дня, госпожа!» Гном с улыбкой привстал, коснулся пальцами воображаемой шляпы на голове и снова опустился. «Не обращайте милостивого внимания, сударыня. Сие в наших краях совсем не редкость. Падают и падают, падают и падают. Бывает по две, а то и по три в день. Гном скорбно покачал головой. Так вот прямо каждый день и падают, усомнился сидящий рядом со старушкой бодрый дедок, в видавшем виды кожаном дорожном плаще. Падают, подтвердил гном, наклоняясь, хватая Лори за ногу и подтаскивая сначала к себе, а затем задвигая ногой за валун. Такая вот безобидная напасть в наших краях, извергает небо крикливых. «Сволочь!» — прохрипел сдавленный голос из-за валуна. «Все же сомнительно!» — продолжил дедок, задирая бороденку к небосводу. «Да разве ж...» «А-а-а!» — хлоп! Борде саму рухнула плашмя, лицом вниз. Да так и застыла, разбросав руки и ноги. Жалобно звенела на ее спине опаленная гитара с одной уцелевшей струной. Тлеющий зонтик покатился по жухлой траве. «Говорю же!» — с невозмутимым лицом вздохнул Кроу, подтаскивая к себе Бардессу и переворачивая ее на спину. Сняв с пояса Аму эликсир, давно сделанные ими изменения в настройках позволяли такое среди четверки авантюристов, он влил содержимое пузырька ей в рот, а затем, приподняв легкое тело, кинул себе за спину и развел руками. «Что, мол, поделаешь?» «Светлые боги!» — опять охнула старушка и укоризненно взглянула на старика. «А ты еще обосновываться здесь хотел, дурень старый!» «Напасть безобидная!» — поспешил вмешаться игрок. «Мало ли всяких этаких с небес падает, и какое нам до них дело? Пусть себе тлеют у обочины, да?» «Кроучи, гад! Прокляну!» — поддержал ее второй голос. «А ты...» «А я здешний наместник», — громко и ясно произнес опять поднявшийся гном, низко кланяясь как этой повозке, так и еще трем стоящим за ней. «Гном Кроу, наместник долины Серый Пик. Добро пожаловать в наши славные мирные края, добрые путники. Коли голодны, а денег не имеете, накормим, напоим и спать уложим. Путникам в беде помогать все дорожные духи велят, а мы их тут весьма и весьма уважаем». «И даже почитаем», — улыбнулся игрок, мельком глянув на ничем не примечательную костяную погремушку, воткнутую у облучка повозки. «Говорил же», — победоносно произнес дедок и бодро спрыгнул с повозки. «И тебе здравствовать. А скажи, правду ли бают, будто земли тут раздают без задатка?» «Коли заплатить нечем, то без задатка в аренду отдаю», — кивнул Кроу. «А имя твое, почтенный?» «Лумбуром звать». «Лумбур», — повторил игрок, — «давно ли покинули родные восточные края? Шелестит ли древний лес?» «А что темному краю сделается? Он и нас переживет», — хохотнул польщеный дед. «И жена моя оттуда родом. Из самого Бастионграда будет. Славный город с высокими надежными стенами». «Еще бы! Так покажешь земли-то? И не токмо мне. Вон еще три семейства прибыли за нами следом. А мои дрыхнут еще, молодые да слабые, что с них взять?» «И не говорите, почтенный Лумбур», — улыбнулся игрок, снимая с пояса флягу. «И не говорите. Вина?» «Отведаю». «Еще б ты не отведал», — проскрипела недовольно бабушка, милостиво принимая протянутую крепкую руку гнома. «Тебе только поднеси. Да я только глотку от пыли дорожной промыть чутка, сама бы глотнула». «И глотну, пожалуй, коли угостят». Всегда солнечно улыбнулся игрок, и с радостью. Вскоре он неторопливо возвращался в долину, ведя за собой немалую группу прослышавших про мирные земли Серого Пика. Улыбаясь, расточая четко выверенные похвалы, кивая, он не забывал расспрашивать и внимательно слушать ответы. Еще через час гном уже шагал к будущей улице, ведя за собой двоих крепких и еще толком не отошедших после дорожного сна мужиков. Он вел их к тому, что некогда обещало стать нормальным прудом, но было упущено и запущено. У этих двоих имелся кое-какой опыт в работе с пресными рукотворными водоемами и запрудами, и они были готовы его применить незамедлительно, за оплату в 3 серебряные монеты в неделю каждому. А еще они очень неплохо обращались с лопатами, и Кроу тут же отправил сообщение Мифу, что всегда был рад пополнить список своих умений землекопа. Не забыл гном написать и об упавших с небес дивных девах, не став, впрочем, интересоваться причиной такого падения. Он не авантюрист, он хозяин, наместник. Так что пусть девы хриплые и дальше себе падают, а ему пора бы проверить, как там дела с основанием под будущей башней форта. А дела обстояли так себе. Расчищенные от камней и кустарника площадки под башни немного углубились в неподатливую почву, но до желаемой глубины, пусть и невеликой, еще было далече. Кроу не удивился, хотя многие другие игроки, особенно неопытные новички, вполне могли бы озадачиться такой неспешностью Вальдиры. Мир-то волшебный? Чего так медленно? Ну да, мир волшебный, тут не поспоришь. Но разве здесь применялись волшебные средства, не считая зелий на выносливость? Нет, не применялись. Работай здесь земляной маг или же строительный голем, все было бы уже готово. Но работяги использовали обычные лопаты, кирки, ломы и тачки, неспешно вывозя почти сплошной щебень к дороге, где он уже вздымался достаточно солидной кучей. Не пытаясь корчить из себя всесильного наместника и требующего внимания нанимателя, гном тихо прошелся вокруг, перекинулся парой слов с бригадирами, глянул на подъезжающий тяжелый обоз и пошел себе потихоньку дальше, делая заметки в цифровом блокноте. Больше бытовых заклинаний, больше зелий, больше лекарей, появились первые достаточно серьезные травмы, и несколько работяг отлеживались под тентами, плюс прибыли, как на заказ, заболевания вроде простуды, и нужны еще и еще рабочие руки. Сосчитав имеющиеся при себе заработанное, Кроу проверил по другому списку, что из заказанного пополнения прибудет сегодня, и удовлетворенно улыбнулся. Перебоя с продуктами первой необходимости не ожидается. Пока еще малые и редкие цепочки поставок работали, обеспечивая серому пику постоянный приток муки, яблок, меда, а теперь еще и кое-каких приправ. Что это значит? А то, что вскоре он сможет высвободить свои силы для более важных дел. Но сначала надо еще чуток постараться с налаживанием самого главного – связей. Бросив короткий взгляд на башню стражей, там явно что-то происходило, Кроу ускорил шаг. Надо побыстрее выполнить все необходимое и вернуться в долину. В подобных ситуациях всегда надо быть рядом и в случае чего быть готовым вмешаться. С коротким мелодичным звоном пришло сообщение, что оказалось крайне возмущенным посланием, изобилующим злобными смайликами. «И даже не спросишь, откуда упали хрупкие девы?» Рассмеявшись, гном вбил ясный и четкий ответ. «Неа! Ах ты! Да там такая история была с синими шарами! Спрашивай давай!» «Неа! Да упадет на бездушную голову тебе проклятие томной слезливости, негодяй!» ответил Кроу и запустил обе пригоршни в выдвинутый из-под прилавка денежный ящик. Все это происходило под достаточно недовольным взглядом текущего продавца, что только что продал целое блюдо пышных сдобных булочек. Бросив мелочь в опустевший ящик, старик сердито покачал головой. «А как же денежный оборот, господин Кроу? Разве ж можно тратить все подчистую?» «Ни в коем случае нельзя», — согласился гном и пояснил. «Две трети уйдет в оборот. Доставка скоро будет». «Что ж», — взор торговца смягчился. «Будет чем торговать, значит? Подковы спрашивают, разные твои работы». «Займусь, как только вернусь», — пообещал игрок и поспешно ретировался, зная, что иначе ему придется отвечать на вопросы и требования еще минут 20. Использовав свиток телепортации, он перенесся в один из самых красивых и больших городов Вальдиры, Альгору, срединную жемчужину Старого Континента. Сколько воспоминаний таят эти центральные проспекты и запутанные окраинные улочки. Но сейчас поспешающему гному было не до ностальгии. Пробежав несколько улиц, обойдя пару известных своими ворами переулков, он добрался до аптекарского квартала и постучал в ничем не примечательную дощатую дверь со свежей зеленой краской. На зеленом фоне была изображена змея, обвивающая посох. Терпеливо выждав пару минут, игрок дождался спокойного тихого вопроса из-за двери. «Чем можем помочь, чужеземец?» «Я гном Кроу, наместник долины Серый Пик. Ведется у меня немало тяжких строительных работ, а караваны приносят болезни. Осознавая сию беду, Я прибыл сюда в поисках двух начинающих лекарей, что способны справиться с ушибами и обычными болезнями. Платить готов по честной ставке, золотая монета в неделю». Умолкнув, гном выждал еще минуту и... За дверью звякнул засов. «Входи, гном Кроу, мы обсудим». «Благодарствую. Но лечим мы лишь честными умениями и алхимией. Мы не из тех, кто верит в пользительность целительной магии, что годна лишь в бою. Затворение крови не означает исцеление раны». «Потому я и пришел к вам», — мирно улыбнулся гном, делая шаг за порог. «Иногда про лекарей говорят и пишут, что они снизошли на стоны страдающих, как и ангелы небесные. Так говорят, да. В этом случае два мрачных мускулистых полуорка по внешности, повадкам и подходу к делу походили скорее на вырвавшихся из нижних уровней ада отпетых демонов. До их появления никто на мирном сторожевом посту не кричал, а редкие стоны поранившихся не в счет. Бывает, что тут такого? Но как только нехорошо улыбающиеся громадины полуорков вошли в палаточный городок строителей, воздух наполнился криками боли, а следом и дружным ором. Прохожие путницы побелели от страха. Мужчины осеняли себя священными знаками, а перешедшие на бег стражи торопились к источнику не сулящих ничего хорошего звуков. Не иначе кому-то там медленно вспарывали живот раскаленным ятаганом. Через пару минут стражники, потряхивая головами и что-то бормоча, вернулись от палаточного городка и успокаивающе махнули всем переполошенным, все в порядке, мол. Но одновременно с их жестами кто-то хриплым воем призывал любимую маму, и посему верилось с трудом. Кроу же, поеживаясь, тоже в изумлении покачивал головой и гадал, за что же они с ним так? Про суровое братство пыльных целителей, конечно, ходило немало пугающих слухов, и многие из них, надо признаться, были зело правдивы. Но он ведь вроде никого там не обидел, предложил честную ставку и не требовал выдающихся врачей, согласившись на услуги начинающих лекарей. Так с чего бы ему прислали этих костоломов? И хрипталомов, судя по крику вон той рыжеволосой девушки, убегающей в степь. «Ему хребет переломили!» «Ну вот», — вздохнул гном, берясь за горлышко темной ромовой бутылки и наливая себе небольшой стаканчик. «А хотелось ведь как лучше». «Ты хотел!» — проскрипела остановившаяся рядом фигура в сером длинном плаще. Из-под капюшона высовывался бородавчатый длинный нос, придавая низкорослому неизвестному классический вид мелкого злодея или хотя бы проходимца. «И они хотят. Так чего ж переживать тогда, наместник Кроу?» «А вы?» «Наблюдающий за молодыми братьями». Безликая фигура выпростала из-под плаща неестественно длинную и вроде бы бескостную руку и указала когтистым пальцем на полный стаканчик. «Могу ли я сей амброзией?» «Конечно», — поспешно кивнул Кроу и пододвинул к себе другой стаканчик. «Угощайтесь, добрый господин». Шумом выдохнув, господин забросил в темень капюшона полный стаканчик рома. Хлюпнул, скрижетнул и неспешно захрустел с наслаждением, снисходительно при этом заметив. «Стеклодув в работе постарался в тот день». «Ага», — обычно невозмутимый гном на этот раз не сумел сдержать искреннего удивления. В мире Вальдиры немало существ с настолько луженными глотками и желудками, что и кофейный сервиз сожрут, не поморщившись. А некоторым и расплавленный мифрил вполне сойдет за пресноватую закуску, но обычно они были кем-то вроде горных великанов, драконов или там троллей на худой конец, но никак не вполне человекоподобным созданием не слишком большого росточка. Сдержав при себе расспросы и удержавшись от попытки заглянуть в темноту просторного капюшона, все равно там явно какая-то маскирующая магия. Кроу, не дрогнувшей рукой, разлил еще пару порций и пододвинул стаканчик наблюдающему. Тот принял предложенное, отсалютовал, скрижетнул зубами, давя стаканчик, а затем мирно захрустел, заложив руки за спину и вслушиваясь в раздающиеся крики. Спустя полминуты он заметил. «Бедренную сломали. Больной завопил в блаженстве истовом. А, ага. Еще стаканчик?» «Пока хватит». Наблюдающий от братства пыльных целителей остановил гнома небрежным жестом, скрытый длинным рукавом руки. «Мы еще свидимся, наместник Кроу. И свидимся скоро». Изо всех сил мысленно твердя себе «Это не угроза, это не угроза», гном поднялся и коротко поклонился. «Всегда буду рад визиту, добрый...» «Старший брат Черкумдатос. Я и мой коллега Сангвином решили ненадолго задержаться в твоей долине, наместник Кроу. Ты не против?» «Конечно же нет», — улыбнулся Кроу, в легком недоумении потеряв щеку. «Всегда рад». «До нас дошла весть, что ты возводишь форт в этих краях». «Все верно, возвожу. Постройка уже начата». «Выбрал ли ты уже лекарское братство, что встанет стеной на пути раны болезни на твоих землях?» «Ах, вот оно что! Как же все непросто в Вальдире! Вернее, как же все порой становится схожим с миром реальным!» «Пока никто и ничто не избрано, старший брат Черкумдатос», медленно произнес гном, стараясь не напортачить с произношением сложноватого имени. «И если не найдете приют этой ночью, то я всегда буду рад предоставить его». «Трактир с большими и удобными комнатами не помешал бы в этих краях», проскрипела уже удаляющаяся фигура. «Трактир будет обязательно». «А пока нам сойдет и старый тент с голой землей под ним. Жизнь приходящая, а могила вечна. Так к чему баловать жалкую плоть ненужной мягкостью? Камень в изголовье, вереск под поясницу, полынь под затылок для сладких снов». Видимо, ром и стекло подействовали хорошо. «Запомню эту мудрость». Гном поклонился еще раз, пытаясь изгнать из мыслей их семейную с Лори столь позорно мягкую перину. «Запомню и сохраню рядом с сердцем». «Мы еще свидимся, наместник Кроу. Мы скоро свидимся». В очередной раз Кроу с огромным трудом удержался от глупого поступка, на этот раз от желания поплевать через левое плечо. Как-то странно и как-то быстро. С чего бы братству пыльных целителей вдруг проявлять столь пристальный интерес к мирной небольшой долине? Да еще и посылать сюда двух старших братьев, которые не каждый раз и ради целой армии покинут родную сеть зданий. А там именно сеть. Кроу знал, что в аптекарском квартале города Альгоры этому братству принадлежит несколько десятков рядом стоящих зданий, и все они соединены друг с другом сетью проходов. Все здания покупались и покупаются медленно, но неотвратимо, а хозяева даже и цента задрать не могут. У братства репутации тех, кто не прощает обид. Кто захочет ссориться с имеющими немалый вес целителями? Это то же самое, что ссориться с собственной печенью, которую, кстати говоря, братья исцеляют особенно умело. Еще бы они не умели, коли закусывать ром битым стеклом. Чем серый пик заинтересовал пыльных? «Да», — повернувший брат навелся на гнома черным провалом капюшона. «Тебе передавали приветствие». «И кто же?» «Сотник Вуриус». Поклонившись в третий раз и выпрямившись, игрок коротко ткнул себя кулаком в левую сторону груди. «Благодарю за добрую весть, ведь сотником все...» «Он жив!» Фигура качнулась и снова поплыла прочь. «И просил передать, что не забывает добра. Вы еще свидитесь». «Да будет так». Старший брат Черкумдатос утек в сторону долины. А усевшийся обратно на лавку гном облегченно улыбнулся. «Ладно, одной загадкой меньше. Не иначе загадочных пыльников направил сюда именно Вуриус, что знал о планах гнома по преображению сторожевого поста. Ну и хорошо, ему и без того хватает неразгаданных тайн». «Подковы», — пробормотал Кроу, опуская ладонь на рукоять улучшенного кузнечного молота. «Подковы и еще раз подковы. Пора браться за дело». К искреннему сожалению, наставника в кузне гном не застал, а склад с битым металлом был девственно пуст. Зато тяжелые каменные шкафы со слитками были полнехоньки так, что дверцы открывать страшно было. Но игрок все же не убоялся и шкафы проинспектировал, завистливо вздыхая при виде блеска слитков не токмо, скажем, железных, а и медных, бронзовых и даже стальных. Сие богатство прибережено для продвинутых учеников. Кроу таковым еще не стал, хотя чуть-чуть осталось. А под продвинутыми тут понимались те ученики, чьи уже по-настоящему стоящие поделки отправлялись в гномьи клановые магазины или на худой конец включались в состав больших торговых караванов, уходящих через весь континент на далекий юг. Немного поработав лопатой и хорошенько загрузив печи углем, Кроу задумчиво окинул кузню долгим взглядом, пожал плечами и совсем хорошо известными словами «пунка-та-пунка» активировал свиток телепорта, что мигом перекинул его в Альгору. Пустословом и бездельником гном себя не считал, но не видел смысла находиться в пустой кузне без жирных заказов от наставника. Пусть уголек кидает младшая ученическая смена, что как раз должна скоро появиться, и с кем Кроу знакомиться никак не хотел. Иначе на него тотчас обрушится шквал вопросов. А как быстрее подкатить к тому-то наставнику? Есть ли смысл работать кочегаром? Что будет, если забить и не приходить? Прокатит? Как суметь заговорить с самым главным? Насколько серьезно охраняются склады с готовыми изделиями или серебряными слитками? Гном отвечать на такое не собирался и предпочел улетучиться за мгновение до того, как до дверей кузни добрались голдящие игроки. Но тут тише не стало, и не мудрено. Опять Альгора, древний великий город, что никогда не спит и всегда полон самыми свежими новостями со всех уголков мира. Город величественный и скромный одновременно, громкий и тихий, богатый и бедный, опасный и добрый. Все зависит от места, куда тебя выбросит магия телепортации. И частенько она срабатывала так себе. Оказавшись рядом с большой и шевелящейся кучей попискивающих отбросов, не иначе заразное крысиное гнездо, Кроу чертыхнулся и поспешно зашагал прочь, обходя битые бутылки, перепрыгивая гнилые овощи и держась подальше от густых теней вдоль старых кирпичных стен. Судя по приметным бурым стенам с желтыми разводами и подслеповатыми окошками, он очутился в одном из самых дешевых районов Альгоры – Мерлгард, он же Отбросвиль. Город внутри города, район, что почти замкнутым кольцом опоясывает знаменитую свалку Альгоры. Бытует легенда, что коли телепортация забросит тебя именно в этот район, то Вальдира посылает четкий сигнал, что недовольна тобой за некий проступок, и ломая потом голову. Даже деловитый рациональный гном и тот на секунду задумался. Может, не стоило так поспешно сваливать из родовой кузни Дуквов? Ха, да быть того не может. Беззвучно рассмеявшись, игрок перепрыгнул зловонную лужу, глянул в чернильную тень у подпертой бревнами стены и резко прянул в сторону. Два арбалетных болта ударили о стену и с визгом отлетели. Прыгнув еще раз, игрок крутнулся, пропуская мимо щеки сюрикен, следом присел, не давая метательному топорику снести себе голову, подпрыгнув, избежал аркана и, сделав широкий небрежный шаг, оказался на вполне освещенной улочке, полной усталого народу. Из темноты ему вслед донеслось хриплое, восхищенное. «Во, артист! Ты кто такой, ловкач косолапый?» «Папа я твой!» Лучезарно улыбнулся Кроу, что уже оказался в абсолютно мирной зоне, где его вполне могут обокрасть, но вот убить не получится. Темнота взорвалась хохотом, сквозь который с трудом прорывался пытающийся перекричать подельников возмущенный Агр, но его никто не слушал, ни банда начинающих преступников, ни несостоявшаяся жертва, что торопливо уходила в район поспокойней, нацелившись на один из хорошо знакомых по старой памяти бульваров. С каждым шагом Мерлргд оставался позади, исчезая за спиной вместе с его особенным въедливым запахом. Место мрачное и с рваной мирной зоной, включающей в себя очаги беспредела, но место тем не менее популярное. По некой неофициальной, но свято выполняемой договоренности, подросшие и ставшие слишком опасными бандюки здесь не задерживались, и сюда же не совались крепко сколоченные отряды антиагров. И те понимали, что молодняку надо набраться боевого опыта. Убийцы и воры должны научиться убивать и чистить карманы, а будущие паладины и доброхоты просто обязаны обучиться умениям противостояния злу. При этом в Мерлоргте процветала специфическая торговля. Здесь существовали сотни надежно защищенных складов с запретным товаром, и именно здесь вполне можно было приобрести, скажем, пепел мученика, глаза лохров, насильно содранную чешую русалок и прочее строго запрещенное. Главное – знать тех, кто может продать. И главное – уметь отличить оригинал от подделки. Кроу знал и умел, но ему такое пока не требовалось, и он просто шагал, одновременно вспоминая ту памятную его душе великую альгорскую погоню, когда они, подписавшись на невыполнимую миссию, гнали по Отбросвилю проклятого черного единорога, несущего на себе полумертвого бога. Когда все закончилось, они, хрипло дыша, на подкашивающихся от усталости ногах, вывалились на свет волшебных фонарей и замерли, глядя на одно из самых красивых мест Альгоры – бульвар счастливых душ. Сюда и пришел сейчас Кроу, ведомый странным властным голосом, что звучал из самого его сердца. Он пришел сюда один-одинешенек и без какого-либо плана. Пройдя мимо заваленных товарами и сладостями прилавков, он вошел в небольшой сквер с волшебными березами. По белоснежным стволам лениво ползали черные пятна, а каждый листочек и сережка мягко светились, отчего казалось, что на кронах сквера решило отдохнуть уставшее солнце. Перешагнув мокрый бортик из разноцветного камня, Кроу уселся на ходу, снимая обувку, и медленно опустил в воду босые ступни. Уронив могучие руки на колени, он замер, слепо глядя на каменную статую. Красивая девушка с доброй улыбкой, а на ее коленях огромный цветок подсолнуха с наполовину вылущенными семечками. Вокруг статуи летают десятки крохотных разноцветных огоньков, иногда опускаясь и погружаясь в воду, иногда вдруг вздымаясь и поднимаясь высоко над светящимися зеленым кронами берез. Сквер отдохновения во всей своей красоте. Здесь невозможно закричать, невозможно украсть или даже коснуться кого-то. Любой брошенный предмет зависнет на секунду, а затем медленно опустится на землю. Здесь царит мир. «Мир», — вздохнул Кроу. «Здесь царит мир. И летят огоньки, летят. Огоньки душ игроков, что больше никогда не вернутся», — столь же тихо произнес, опустившийся рядом с ним на бортик ангел, с плеском опуская в воду босые ноги, а золотые сандалии и арфу кладя рядом с собой. «Как твои дела, великий трудяга?» «Я жив и тружусь. Это не ответ. А еще вспоминаю о большой легенде от Бросвеля, что вальдиры телепортируют туда чуток нашкодивших. Не, я про мрачностение. Не могу обсуждать». «Значит, они существуют на самом деле», — гном широко улыбнулся. «Темные ясли, куда можно попасть лишь особым тайным путем. Не могу обсуждать». «Говорят, что как минимум 4 главы более чем известных кланов прошли особую школу мрачностения». «Ты чего сюда явился? Ноги мыть и мне душу пилить? Не могу обсуждать». «Так как?» «Некоторые способны докопаться до любых секретов». Скорбно вздохнул ангел, которого, как и Кроу, сейчас не видел никто из сидящих в сквере молчаливых игроков. А ведь многие из них достигли 200-х уровней и явно бывали здесь не один раз, судя по трепещущим в стаканах рядом с ними свечным огонькам. «Даже до секретов прежней мрачной вальдиры», — хмыкнул Кроу. «Да забудь, я и так знал, что мрачностение существует». «Откуда?» «Ты как меня нашел?» «Накинул божественную сигнальную ауру на фонтан, на весь сквер», — поправил его ангел и, взмахнув крыльями, отчего у нескольких завизжавших девушек пузырями вздулись платья, а они сами в недоумении заозирались, со звоном начал выставлять на бортик фонтана самые обыденные предметы. Несколько стаканов, связка тонких восковых свечей, доска с нарезанным салом, бутылка с крепкой гномьей брагой и несколько головок знаменитейшего акальроумского чеснока. «Ты ведь расспросить хочешь?» — поинтересовался бессмертный, начиная с бульканьем разливать брагу. Сидящий в паре шагов парень удивленно шмыгнул носом, Начал принюхиваться и Кроу, мысленно отметив эту крохотную слабину божественной магии. «Хочу», — признался он, беря одну из свечей. «Обо всем и о наших?» «Да». «А еще о заклятом враге?» «Да». «Поговорим», — кивнул бессмертный и протянул гному стаканчик. «Не чокаясь, дружище, не чокаясь». Выпив, они закусили кусочками отличного сала и ненадолго затихли, глядя на ничем отсюда непримечательное кольцо стен квартала Мерлоргт. «Адская кухня, а?» — задумчиво произнес ангел. «По слухам, в мрачностене бурлит всякое», — кивнул гном. «Сколько из нам известных, если верить тем же шепотливым сплетням, ушли на перерождение, лишь бы пройти тропкой, ведущей туда? Я знаю четверых, и многие пожертвовали немалым». «Угу». Они еще немного помолчали, первым снова не выдержал ангел, повернувшись всем телом к гному. «Ну?» «Подковы гну», — пожал широкими плечами Кроу. «Очень смешно. Да как есть, говорю». «Да в курсе я», — досадливо буркнул бес, сжимая пальцы на горлышке бутылки. Стеклянная пузатая посудина замерцала и изменилась, потекла, превратившись в изящную винную бутылку с зеленоватой этикеткой. Кроу изумленно присвистнул. Он знал это невероятно дорогое эльфийское вино. Такое пьют лишь члены королевской семьи. «Достижений и вечных бонусов не будет», — чуть поспешно предупредил ангел, чуток портя этим произведенный эффект. «Вот так всегда». «Правило есть правило», — со смешком отозвался тот, кого с недавних пор обычные правила мира уже не касались. Он повел ладонью над стаканчиками, и те превратились в позолоченные фужеры. А сало и чеснок трансформировались в нечто затейливое растительное, тянущее живые любопытные усики из деревянной тарелки. «Ну», — повторил бессмертный, добавив в голос больше настойчивости, — «спрашивай прямо». «Горит еще пламя мести в обожженной груди?» «Горит», — без промедления ответил Кроу, и зло нахмурился, заметив мелькнувшую на точенном ангельском лице насмешку. «Горит, говорю». «Ну да, прямо вот полыхает». «Ну?» «Вот в голубоглазом аж полыхает», — вздохнул белокрылый бессмертный. «У него аж подгорает, прямо проблема». «Шутишь?» «Не, он нестабилен», — проворчал ангел, протягивая гному фужер. «То спокойно лучезарен, то трясется в приступах ярости. Но, к сожалению, он с собой справится». «Справится», — подтвердил игрок. «На то он и лидер». «Был им». «Пусть так. Ты к чему это вообще, Лёлик?» Ангел дернулся, и по воде пошла волна, заставившая все огоньки взмыть и закружиться хороводом к радости собравшихся здесь игроков. «Я уже не он и никогда не был». «Был, так тебя нарек». «Обозвал». «Лёлик, не беси меня, смертный». В золотых волосах ангела заплясали искры. С шумом выдохнув, он махнул ладонью над винной бутылкой, и та превратилась в коньячную с янтарным содержимым. «К черту Лёлика, я был хитрецом». «Дивайн слояй», — рассмеялся гном. «Да, помню. Еще я был насмешником». «Ты был Лёликом», — фыркнул игрок, — «потому что он тебя так называл». «Чертов синекровый», — пробурчал ангел, разливая коньяк по расширившимся фужерам. «Он всем нам дал дурные прозвища», — гном пожал плечами. «Сейчас это даже смешно и чуток приятно». «Приятно? Кому? Фигня, вранье и чепуха. Ему лишь бы постебаться было». «Нет», — возразил Кроу. «Думаю, он хотел сбить с нас спесь». «Какую еще спесь?» «Да она даже в наших никах читалась. Извечное пламя, Дивайн Слояй, Ариста». Зло цыкнув, ангел перебил. «Он просто стебался над нами». «Да», — признал Кроу, — «не без этого». «И первое время держал нас в черном теле». «Тоже верно. Мы едва не ушли все дружно, но тут вдруг...» «Но тут вдруг он затянул нас в ту первую особую авантюру», — с неожиданной тоской вздохнул бессмертный. «И мы прониклись, а потом поняли, насколько он выше нас, и решили постараться достичь его высоты». «И ведь у нас почти получилось», — рассмеялся гном. «Это да». И спив коньяка, поняв, что это за напиток, гном в почтении покачал головой, но воздержался от комментариев. Они еще чуть помолчали, и в третий раз молчание нарушил бессмертный. «Мы ведь проиграли, Хлопотун!» На этот раз дернулся и скривился Кроу, но сумел промолчать и удивленно взглянул на ангела. «Проиграли в чем и кому?» «Ему, дракону, проиграли во всем. Ого, ничего себе заявление! А я не прав, ведь он нас убил. Мы живы. Мы потеряли троих, а если считать тебя, то четверых. Но мы еще живы. Мы мертвы, те мы прежние. Легендарная семерка мертва. Он исказил нас, сделал возврат в прежние цифровые тела невозможным. Игровая система не признала нас. И это помогло тебе стать ангелом». «Да я не об этом!» — прорычал бессмертный, и бутылка абсента лопнула в его кулаке, чтобы собраться снова из десятков осколков, предварительно втянув в себя содержимое. «Ты ведь понял, суть, он переиграл нас, нанес свой внезапный удар и убил нас. Я ушел в цифровое небо, а вы, вас вполне можно назвать восставшими из ада ради мести». «Пусть так, мы восстали из ада ради мести. Настала наша очередь планировать внезапный удар, и мы отомстим. Вот только раньше ты был куда более собранным, а теперь, когда к тебе вернулась она. И ты к этому причастен напрямую. Разве не ангельское дело объединять любящие сердца?» Удивленно проворковал бывший Лелик. «Золотая стрела пронзила вас и соединила навеки». «Ну да. И нет, я по-прежнему хочу отомстить этой злобной змее». «И поэтому принял ее в свои объятия? Какое коварство!» «А, я не про кроху!» «Так я тебе и поверил. Я ведь все ей передам, нашепчу на ухо всякое». «Не особо страшно», — признался Кроу. «Но ты убедился, что наши мрачные планы по-прежнему крепки, и мстить мы будем?» «Предположим. Колись давай, кузнец, ты ведь не зря пришел к этому фонтану. Знал, что я получу сигнал?» «Знал». «Чего хотел от крылатого создания?» «Честного ответа». «Спрашивай». Бутылка со стуком опустилась на каменный бортик. «Я должен знать наверняка», — тихо произнес Кроу, перекатывая между ладоней стакан абсента с горящей в нем сахарной темной ложкой. «Если мы чуток облажаемся в самый критичный момент, ты поможешь?» «Это чем же?» «Своим прямым участием. Ты придешь к нам на помощь, если мы начнем реально проигрывать этот бой?» «Только ответь честно, хитрец. Не юли, как ты любишь это делать. Да или нет?» «Нет», — четко и ясно произнес поднявшийся бессмертный. «Я, кстати, догадывался и все ждал, когда ты меня об этом спросишь. Вот тебе мой ответ. Нет, я не стану помогать». «Потому что ты бессмертный и не хочешь лишиться этого статуса?» «Да. Я не хочу потерять свои белые крылья. Я отстранен от мирских дел и просто наблюдаю. И продолжу это делать, получая незамутненное удовольствие от каждого прожитого здесь дня. И я имею на это полное право, так?» В свою очередь поднявшись, Кроу смотрел на пляшущие вокруг статуи огоньки и молчал. «Так или не так, цап?» В голосе ангела зазвучала требовательность. «Так», — признал кузнец. «Твоя война позади». «Именно так, и ведь я тогда предупреждал, не надо лезть в те мутные дела. Надо было плыть на острова, как я предлагал. Но наш венценосный лидер, как всегда, продавил вас своим гигантским эго, и вы послушным хвостиком побежали за ним. И вот он, результат. Мы сгорели в пламени разбуженного нами дракона. Но пепел наш еще не угас». «Мой угас. Ты хотел окончательного твердого ответа, и ты его получил». «Получил», — согласился игрок и мирно улыбнулся. «Прекрати. Я должен знать наверняка, ведь мы подходим к опасному этапу нашего плана». «Все как тогда, но за одним исключением. Я теперь сам по себе и не бреду за вами по тому узкому скальному карнизу вдоль пропасти. Удачи, цап, удачи всем вам. И помни, я предлагал вам решить с драконом иначе. Вы сами отказались?» «Да, отказались. Мы хотим все сделать лично». «Вы хотите? Или вас подталкивает властный приказ монарха, что изнемогает от чувства своей вины перед вами?» «Прекрати!» Теперь ты знаешь мой последний ответ, и он не изменится. Не рассчитывайте на меня, я в небесной прохладной синеве». Ангел взмахнул крыльями и взмыл вверх. «Хорошего и долгого полета, брат», — улыбнулся Кроу, глядя вверх. Замерев в этой странноватой позе, лицо направлено вверх, рука вытянута в ту же сторону, тело наклонено так, будто он пытался удержать улетающую птицу, он не двигался, пока в небе не угас последний, видимый лишь ему, сполох ангельского сияния. Медленно опустив голову, Кроу столь же медленно приподнял ее и снова опустил в несколько даже величавом кивке. «Что ж», — пробормотал он, проводя пятерней по взлохмаченным черным волосам. «Пусть так, и я знаю, что ты все еще слушаешь меня, ангел, и не надо отмалчиваться, Лелик. Ты слушаешь меня даже после того, как красиво улетучился прочь, не забыв забрать ангельские стаканы. Помнишь, я назвал тебя мелочным, и тебя это так сильно задело, что ты не разговаривал со мной 2 дня?» Разговаривающий сам с собой гном тихо рассмеялся и продолжил. «Дракон убил нас, Лелик, он уничтожил нас. Он победил, но мы восстали из мертвых, остатки некогда великолепной легендарной семерки, обугленные огрызки могущественных героев. Он убил нас, вальдирских, забрал наши цифровые прежние тела. Он изгнал нас из своего мира и отпраздновал драконью победу. А мы, очнувшись в больничных палатах, я, ты и Крун, что всегда сердился, когда мы его так называли, и требовал полного титулования «Маджестас Крун». Когда мы поняли, кого лишились, плевать на нас, но наши друзья. И Кроха тогда была в коме и не собиралась просыпаться. Да, я помню, как я орал тогда в стену. Просто орал до хрипа, пока меня не усыпляли. А потом я затих. Знаешь, когда? Вода у ног гнома пошла мелкой рябью, что сложилось в страдальчески искривленный ангельский лик. Я затих, когда Крун предложил: «А давай отомстим. Только отомстим по-настоящему. Убив эту тварь прямо здесь, в Вальдире. Убив по-настоящему, мечом и огнем. Убив собственными руками. И когда мы навалимся на копье, вбивая его в безжалостное сердце дракона, мы заглянем в его затухающие глаза и насладимся этим моментом отмщения». И это предложение Лучезарного меня резко успокоило. Я перестал дергаться и начал стремительно выздоравливать. Да, я обрел цель. Помолчав, Кроу продолжил. «Я обрел цель отомстить не только дракону, но и тем, кто предал нас, а они заслуживали мести, все до единого. Мы обговорили план, пригласили и тебя. Но ты в ответ предложил иное. А давай станем ангелами, а от дракона избавимся иным путем, божественным. Он просто уснет навеки. Ну так себе месть. Ты выбыл из нашего замысла. Пришлось нам обойтись без умелого шпиона, что вольется рекрутом в тот самый клан и начнет восхождение к его верхушке. Когда нам разрешили вернуться в Вальдиру, переселившись в нее навсегда, я пришел в долину Серого Пика и двинулся по плану, что должен был занять у меня целый год. Мы никуда не спешили. Моя цель в долине. А Люцериус начал путь к Южным островам. Да, мы не спешили, да и куда нам было спешить? Главное — основательность и поступательность. Я улыбался, но мое сердце было холодным и мертвым, а на зубах все еще оставался вкус пепла. Все как в той книге, да, Лелик? Пепел класса стучит в мое сердце. Пепел погибших друзей витает вокруг темным душащим облаком, и весь мир кажется пасмурным. Вода опять задрожала, в проявившейся на водной пленке ангельский лик опустилось 3 огонька. Зеленый и красный в колышущиеся глазные орбиты, светло-синий замер в центре лба, и все огоньки неотрывно смотрели на гнома. Но я радовался. Смешно, но я радовался своему возвращению в Вальдиру. Возвращению в этот светлый добрый мир. Я начал успокаиваться. Одно только мое пребывание здесь исцеляло мою обожженную душу. Но все равно Я не был тем прежним беззаботным трудягой. Да. А потом там, на обычном восставшем кладбище, я вдруг наткнулся на парочку чудаковатых игроков. Смешные и такие настоящие, искренние. Они не играли. Они жили и живут в Альдире, и этим сразу покорили меня. Мы незаметно стали настоящими друзьями. И я удивился, поняв, что во многом они куда более фанатичны, чем я. Следом ты вернул мне кроху, и мое сердце окончательно ожило. Да, я стал почти прежним, я вернулся. Так что спасибо тебе, Лелик, ты уже помог, и другой твоей помощи нам не надо. Мы справимся. Мы — это я, Лори и Люц. Если придется, мы будем пытаться вечно. Теперь нам ничто не грозит. Ему не подобраться к тем банкам, где плавают наши тела. Уж я надеюсь, что это так. Но ты на всякий случай проверь, если на это хватает твоего ангельского доступа. Да, нам твоя помощь не нужна. И без твоей защиты мы обойдемся. Но им твоя защита нужна как никогда. Мифу и Аму. В отличие от нас, они не жители Вальдиры. У них есть дом. Они выходят на улицу. Их можно отыскать. Им можно навредить. И раз уж ты стал бессмертным, Лелик, то будь добр. Сделай все, чтобы до них не добрался дракон. Нарушь все правила, если придется. Рискни положением собственной небесной задницы, но их сбереги. Проверяй. Если кто-то попытается проверить их личные досье в базе данных Вальдиры, ты должен об этом узнать тотчас. А узнав, оповести. Стань их ангелом-хранителем. Оберегай этих искренних дураков. И я больше не прошу, я требую. Я требую хотя бы потому, что я вытянул тебя из того задымленного коридора за веревку. И я тянул тем, что осталось от моих рук. Так что ты должен мне. И поэтому обещай. Ты позаботишься о моих друзьях. Помедлив, трехглазый ангельский Ник медленно кивнул и расплылся, исчезнув в набежавшей волне. Опустив руки в воду, гном подхватил три огонька, поднес их в пригоршни к губам и прошептал. «Мы отомстим за вас. Ждите. Мы отомстим проклятому божественному дракону Жизнеславу. Клянусь вам, дракон умрет». Огоньки в его ладони ярко вспыхнули и взлетели сквозь светящиеся листья берез, взметнувшись в звездное ночное небо. Поднявшись, гном шагнул из фонтана, поймал взглядом выход и, утерев с лица капли, широко зашагал по аллее, направляясь на ярко освещенную веселую улицу, никогда не спящей Альгоры. Домой он пока не собирался, впереди у него было еще много дел. Сон? А сон подождет. Битва против дракона началась, теперь по-настоящему. Нет, не битва. Война. В густой холодной темноте медленно шевельнулось нечто огромное и бесформенное. Приоткрылись и снова закрылись огненные узкие щели, чтобы тут же открыться еще шире и вырвать из темноты угол большого помещения, заваленного золотом до середины стены. Чудовищная голова поднялась до самого далекого потолка, со скрежетом прошлась по нему шипами брони. Снова вспыхнули яркие огненные щели злых глаз, ответил отблеском золотой ковер из монеты драгоценных камней. Глаза медленно закрылись, и в воцарившейся тьме прозвучал грохочущий грозный голос. «Я что-то ощутил. Да, я что-то слышал».